Okay, today I want to start with Mark. Начнем с Марка сегодня. Chapters 9, 10, 11, 12. Right? С 9 главы по 12. We're doing this exercise for the purpose. И мы делаем это для цели. Okay? Our purpose is to see Jesus. И наша цель увидеть Иисуса. All right? So let's go. What do we see? Chapter 9. 9 глава. Observations. What do you see? Какие у вас есть наблюдения? Ну, что у меня сразу тут в 9-м, первый стих. First. Говорю вам, что стоящие здесь не умрут, пока не увидят, что Божье Царство пришло в силе. Что он имел в виду? Церковь? То, что они увидят церковь? Рождение церкви или что? Birth of church. Till you see the kingdom of God? Mm-hmm. Ну, потому что мы знаем, что еще кто-то не пришел. Sometimes Jesus spoke in veiled terms, didn't he? Иногда Иисус говорил очень непонятными словами. He wasn't trying to be tricky, but очень скрыто говорил. Он не пытался как-то обмануть или с подвохом говорить. Normally what we see, what we understand him to be meaning here, обычно то, как мы понимаем его слова здесь, is an immediate context. Для этого нужно, это касается контекста, what did they see? В котором находится этот стих. They saw, что они увидели? Jesus. Они видели, как Иисус. Differently. Они видели Иисуса по-другому. And it was like, oh my goodness. И для них это было. Seeing Jesus. Шокирующе. With power. И они увидели Иисуса во власти, в силе. It was like a teaser. Это было как тизер, небольшое, you know, when you watch небольшой trailer, отрывок перед. You watch the trailer, you go, wow. Перед this movie's gonna be great. Основным событием. Когда, например, смотришь трейлер, и потом думаешь, ух ты, вот это будет классный фильм. And Jesus did that. I believe that's what he did. Я верю в то, что Иисус сделал. Peter, James and John. Вот это для Петра и Иакова. That и Иоанна. Is what the kingdom is going to be like. То есть вот таким будет царство. It's going to be different. Оно будет другим. It's going to be wonderful. Чудесно. And it's going to, Jesus will be seen and understood for who he truly is. Мы сможем увидеть Иисуса тем, кем Он на самом деле является. That's our hope. Будем воспринимать Его таким, каким Он есть на самом деле. И это наша надежда. Когда вы видите, смотрите, после просмотра трейлера, вы смотивированы. Вы хотите прямо сейчас увидеть этот фильм. They wanted the kingdom now. Но нужно подождать. But they had to wait. Ученики хотели этого сейчас, но им нужно было подождать. All right. What do we see? Rest of the chapter. В остальной части главы что мы видим? По сути все то же самое. Same thing. A lot of the same things. Yeah. I like verse 7. Мне очень нравится 7 стих. Okay. This is my beloved son. Listen to him. Это мой любимый сын, слушайте его. This is a little bit different, but I always ask the question when I read this. Задался вопросом, когда читал. Are you listening to Jesus? Даррел, ты слушаешь Иисуса? Just listen to him. Просто слушайте его и делайте то, что он говорит. Verse 9, he says, don't tell again, right? В 9 стихе он говорит, не говорите. This humility, this patience, of Jesus. И это одно из тех немногих мест, где написано, что они сохранили это в тайне, потому что остальным, кому он говорил, они все равно шли и рассказывали. Maybe because it said so before. Yeah, I hope so. Yeah. Okay. 29, verse 29. The importance of prayer. 29 стих. Важность молитвы. Verse 30. 30 стих. What do we see about his character? Сейчас еще одно. Ну, я знаю, что это, наверное, вообще отдельная тема. It's maybe a different topic. О посте. About fasting. Мы как бы в церкви совсем не разговариваем о посте. Насколько это важно. А? Ну, в принципе, это не важно, что там написано в этом древних манускриптах. Этого нету. Это написано, это не нужно. А вот это, ну да, да, ну вообще я просто о посте. Да, да. Насколько это... We don't talk about it a lot, that's true. Ну, это как и есть, мы не часто говорим о посте. Is fasting a part of the Christian life? Пост – это часть христианской жизни. Ну, я думаю, что да. Но я лично ни разу в своей жизни. Не, never fasted. Absolutely. Yeah. I think it's it should private. That's what I was trying to say. It can be a church thing. Это может быть чем-то церковным. But it definitely is a private thing. Но это точно. Это наверняка что-то личное. Jesus said in Matthew 6. Иисус сказал в Матфея 6 главе. He didn't say if they will fast. Он сказал не если будете поститься. He said when. Он сказал когда будете поститься. So the expectation there is like то есть ожидание, giving, praying, давать, молиться, fasting, they're all поститься. Там это все есть. Giving is part of our life. Praying is part of our life. Давать – это часть нашей жизни. Молиться – part of our life. Часть нашей жизни. Поститься – часть нашей жизни. Yeah, maybe we should give more attention to it. Может быть, нам стоит больше внимания уделять этому. But yeah, it should be part of our personal life. Это должно быть частью нашей личной жизни. Again, it can be just like the others. Giving, praying. Это может быть так же, как и другие вот эти части. Давать. If you don't give this amount, молиться. Если ты не даешь вот столько, то ты не следуешь правилам церкви. How much are you giving? Сколько ты даешь? Praying. Непонятно отношения. Нет, больше ничего. Молитва тоже самое. Praying, same thing. Are you praying? How much are you praying? Ты помолился? Сколько ты молился? Same thing with fasting. И то же самое с постом. You can make it a standard. Можем сделать из этого. You can make it a rule or a law. Стандарт какой-то. Закон или правило. Но я не хочу этого делать. Okay. Okay, what else do we see? Что еще мы видим? Thirty again doesn't care about popularity. 30. Иисусу все равно на известность. Популярность. 35. What's the principle in 35? 35. Какой здесь принцип? Чему мы учимся здесь? Being a servant. Служение. Humility. Yeah, humility and servanthood. Служение, смирение. Okay. What about 39? What is Jesus teaching us? What did he do that we need to do? А 39 стих. Что здесь такого? Что нам тоже нужно делать. He's gracious to Christian workers. Он милостив к работникам христианским. They weren't from his church, his group. Они не были из его группы, из его церкви. He said, yeah, it's okay. И, ну, он сказал, right? Ничего страшного, все нормально. So we need to be careful about how we about judging others. Поэтому нам нужно быть осторожнее с тем, чтобы осуждать. Okay. судить других. Let's go to chapter 10. Chapter 10. What do we see? What is Jesus' model? What is his model? Какой он дает пример? Verse 14. What is his model? В 14 стихе. You love children. Здесь показывает, что нужно любить детей. Do we love children? Любим ли мы детей? Are we helping children to learn and to grow in their faith? Учиться и расти в вере. Очень важно. Только так, когда они не кричат. Only when they're not screaming. Horror. 43 to 45. Very important. This is one of the critical lesson model of Jesus. Один из очень важных уроков, примеров Иисуса. Being a servant, right? Быть служителем. That's part of. That needs to be part of who we are. Это должно быть частью нас. Okay. 52. He healed another person, this blind man. Не исцелил. What did he do? He showed mercy. Слепого человека он таким образом, каждый раз, когда он исцелял, он таким образом показывал милость и благодать. Незаслуженный поступок. Okay, 11. What do we see? What do we see Jesus doing? 11. Глава. Он тут ходит в Иерусалим. Comes into Jerusalem. 15 to 17. 15 to 17. What is a model there for us? Example. He stands up for righteousness. Он заступается за праведность. How many people just walk by and say, "Oh, this is terrible"? Сколько людей проходят мимо и говорят: "Ой, как же это плохо, это ужасно", и ничего не делает. Right? Jesus, he couldn't do that. Но Иисус не мог остановиться. И сказать, что это неправильно, и сделать что-то, это для нас пример тоже. When there's things that dishonor God. Когда есть что-то, что обесчестивает. Are we willing to stand up? Бога. Хотим ли мы? No, this is not right. Встать и сказать, что нет, это неправильно. This is dishonoring to God, or whatever the situation may be. Оскорбляет Бога. Okay. Какая бы ни была ситуация. What is he teaching us to be, and what did he do? Verse 25. The whole principle of what? 25 стих, принцип чего? Чему он нас учит? Forgiveness. We need to be forgiving people. Why? Because Jesus was forgiving. Надо прощать, потому что Иисус прощал. Okay. Chapter 12. 12 глава. This is a different chapter. What's happening a lot in this chapter? Много всего происходит в этой главе. People are attacking him. Люди нападают на Иисуса. What does he do? А что Иисус делает? What's his model? What's his example? Какой у него пример? Answer back. No. What? He does answer back. Он отвечает. He does answer back. He engages them. He doesn't say, "Oops, I don't know what to say." Он не говорит: "Ой, ну, I guess you're right." Мне нечего сказать, но я думаю, ты прав. Он использует Писание тоже. He uses Scripture. He uses Scripture. Yeah, exactly. And he tells the truth. Он говорит правду. He wasn't ashamed or embarrassed. Ему не было стыдно. Or afraid. Он не боялся. He talked to these guys. Он общался с ними. These were guys that were attacking him. И с людьми, которые пытались подловить его. So his example, I see his example of being, don't be afraid. И я вижу здесь пример того, чтобы нам не бояться. Somebody says, oh, there is no God. Кто-то говорит, ой, нету Бога. The church is stupid. Церковь Or это тупа. The Bible's not true. Библия неправдива. Okay. Хорошо. No. Ты плачешь. No, we stand up and say, нет. No, I'm sorry, that's not нет, right. Мы встаем и говорим, нет, это неправда. Right. And be willing to engage people. Мы хотим вступать. Does that remind you of any verse в разговор in the New с людьми. Напоминает вам о каком-то стихе в Новом Завете? I hope so. Тимоти. Я надеюсь, что напоминает. It's actually a number, but the key one. Какое место? It's right here. It's right here, see? It's right there. 1 Peter 3:15. Be ready. Peter says, be ready. Будьте готовы. To make a defense. Заступиться. To anyone who asks. Ответить каждому, кто. You need to give an account. Give a reason. Конечно. For the hope that's in you. Рассказать людям, в чем наша надежда. Don't run away. Откуда она у нас? Don't apologize. Нам не нужно убегать. Не нужно просить прощения. That was Jesus' example. Вступать в разговор. Это был пример Иисуса. What is that called? Remember? What's the word? Как это называется? Defending the faith. What is it called? Как называется, когда мы защищаем веру? Somebody says something. What are you doing? What's it called? Что? Когда кто-то что-то говорит, а ты ему отвечаешь, защищаешь веру, что это? Дискуссия. Нет. Спор. Христианское слово. Ну, чаще. Yeah. Apologetics. Апологетика. Apologetics. Не расстраивайся, если сейчас отвечу. Quick story. Короткая история. It's a story. Incident. Случай. There was a person. You don't know this person. Человек один, вы его не знаете. Was involved with the EFCCM. Он вовлечен в ассоциацию канадских церквей. Был во всяком случае. And they had this weird idea, and they promoted this idea. У них была какая-то странная идея, они продвигали. Was wrong. Продвигали ее. То есть это было состояло идея в том, что апологетика это неправильно. I couldn't believe this guy was saying these things. Что этот человек говорил такое? And he was wrong, and we engaged him. Он был неправ. Said, no, stop saying this. Мы сказали ему, что нет. It's not a biblical idea. Перестань так говорить. Это не библейская идея. He had this idea that to engage in apologetics идея is somehow состояла в том, negative. Что если мы будем защищать свою веру, то это it's just not true. Как-то негативно okay. выставляло бы. Chapter 12, you see. What's Jesus teaching? What's he modeling for us? What did he model? 38-40. Какой здесь пример? От лицемерия. Hypocrisy. Hypocrisy. Okay. Don't show off. Не надо выпендриваться. Okay, don't be bragging. Не надо. That's not. Хвалиться. That's not what Jesus did. Иисус этого не делал. И он не хочет, чтобы мы тоже это делали. We to live. Truly. Мы должны жить. Humble, quiet. Тихо, смиренно. Lives as Christians. Жизнь как христиан. Part of our community. Под частью. Wherever we are. Inactive. Будь мы в церкви, not looking for, где бы мы not looking for credit, awards, not looking for быть активными, но не искать вознаграждения и не навряд ли. Oh, this it's Ой-ё. Ещё быстрее. Как они так любят. Не останавливают время. Замедляют. Да, я не хочу спрятать время. О, давай. Go away, go away. Вдруг это какой-то человек. What if it's a man? В прошлой жизни? Ну да. It's not. Человек. Okay. Next week, chapters 13 to the end. 13 to 16. Okay? На следующей неделе. Of course, we know what is the end, but that's we need to look at it. Последняя глава. Ну, нам нужно, мы знаем о чем, что там, но нам нужно рассмотреть. What is his model at the end of his life? Какой у него был пример в конце своей жизни. Now, I want us to look. I said last time I gave you a list of these hard verses, hard things that Jesus said. Сложные стихи, сложные слова, которые сказал, произнес Иисус. Let's begin Matthew chapter 10. И давайте с 10 главы Матфея начнем. Matthew 10 is pretty much the same as Luke 14, 25 to 27. It's parallel. Okay? So we're not going to look at that. 50, это там говорится о том же, о чем говорится в 14 главе Луки. Мы не будем ее рассматривать. All right. Let's read these verses. Давайте прочитаем эти стихи. You've read them. Вы прочитали их. What did you think as you've read them before? Как вы их воспринимали раньше? Let's read them again. И теперь давайте еще раз их прочитаем. This whole section, really. Весь этот раздел. Going back to verse 24. И до 24 стиха. Jesus talks about 24 стиха. Discipleship. Иисус говорит об ученичестве. This is kind of a summary. I love summary. И вот эти стихи 37. All right. 37 to 39. По 39 это итог. С 38. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот не достоин меня. Кто изберет жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Okay. When you read those verses, когда вы читаете эти стихи, What do we understand, Jesus? What does he mean? Что он имеет в виду? Это картинка со стулом. Кого мы садим на стул второй? Picture with a chair. Who we put on the chair? From the booklet. Отношения. Priorities. Понятно, что здесь не говорится, что не любить родителей, не родить. Ой, не родить, не любить. Clearly not about loving parents. Clearly, ясно. Okay. Now, there's really three statements: 37, 8, and 9. Three different things he says. Три разные вещи он говорит здесь. Три разных утверждения. Here's a question. И вот вопрос. Is Jesus talking about salvation? Is this? Are these requirements? For salvation. Это условия для спасения? То есть это нужно для спасения? Or или is this different? Is this something? Это что-то другое. More. Здесь есть что-то больше. That's very, very important question. Это очень важный вопрос. Но спасение мы получаем, когда мы каемся и принимаем Иисуса своего Спасителя. А это уже больше как бы исходящее, как мы живем. And this is a result more that it says here. We hope so. Мы надеемся на это. Does it work that way? Ну, так ли это? We talked about this a little bit last time. В прошлый раз мы немножко поговорили об этом. My observation. То, что я здесь увидел. Personal experience. И личный опыт. Studying. Was talking to others. Изучение и общение с другими. Trying to fit the truth together. И попытки. I could be wrong. Связать истину вместе, но я могу быть и неправ. It seems fairly clear to me. Но мне кажется, что these verses. Вот эти стихи. And the ones, other ones we're going to look at here in a minute. Те остальные, которые мы рассмотрим скоро. This is not about salvation. Это не о спасении. This is something more. Это о чем-то большем. This is something that all believers are called to do. К этому призваны все верующие. Do they do it? Исполняют ли они это? No, of course not. Нет, конечно. That's very sad. Это очень грустно. This is discipleship. Это ученичество. This is maturity. Это зрелость. What does Jesus mean? Что имеет в виду здесь? Let's look at this a little more closely. Let's look closer. Давайте внимательнее рассмотрим. 37 стих. Saying hate your parents. Здесь не имеется в виду ненавидеть. Hate your children. Своих детей, своих родителей. What is Jesus doing? Что делает здесь Иисус? It's a comparison. Он сравнивает. Are we to love our family? Нам нужно любить свою семью, конечно. If we love our family here. Нам нужно любить свою семью здесь. Это может быть образом вообще? Can it be a picture? Ну, типа, кого мы больше всего в жизни любим? Это родители, дети? The most. Ну, это как образ выступает. Love the most is что есть то, что мы любим больше всего. And it's like a picture. Ну, если бы это был, ну, это может быть любой другой предмет. Ну, could be anything else. Но типа Иисус должен быть все равно выше. Бог должен быть все равно выше. Okay. Still. I agree. Я согласен. What's number one? Первое что? Любить Бога. Бога. Love God. Первое это любить right? Бога. Да? Number one command. Это первая заповедь. Nothing greater than that. Нет. Ничего важнее этого. Nothing? Ничего. Nothing. Ничего. That's what Jesus is doing here. He's simply affirming the first and greatest command. Иисус, он просто подтверждает первую и самую великую заповедь. He could have taken this out and simply said, он мог бы убрать это. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind. И мог бы просто туда вставить. Yeah? Люби Бога всем сердцем, силой и разумом. Okay. Это самое важное. What's number two? Второе что? Verse 38. 38 стих. This cross thing. What's another picture? Крест. Это еще один образ. Yeah. What's the picture? Образ какой чего? The picture was a reality in this case. Образ был реальностью в этом случае. What's the real picture that we're looking at? Что здесь? Буквально то, что мы видим здесь. What is it? Что это? It's Jesus. Иисус. He literally. Он буквально. Took up a cross. Взял свой крест. Okay. So, what is his Jesus taking the cross? What is it a picture of? Что образом чего является то, что Иисус взял крест? This is the important thing. Это очень важный момент. It's a picture. Это образ. Of obedience. Послушания. Of submission. Подчинение. Submission to what? Подчинение кому? To the will of God. Воле Божия. Okay. And I think that's exactly what Jesus is saying, verse 38. Я думаю, что это именно то, о чем говорит Иисус в 38 стихе. You may not die a martyr. Может быть, вы не умрете мученической смертью. Надеюсь. I hope. Well, of course. You know, I hope that's not our experience. It might be. We don't know. Мы не знаем, но такое может быть. Jesus isn't saying that that's you're going to die. Но вы не расстраивайтесь, может быть, вы не умрете. Иисус не говорит, что вы умрете. If you don't die a martyr's death, если вы не умрете мученической смертью, то вы не искренний последователь Иисуса Христа. That's not what he's saying. Нет, он не об этом говорит. Okay. He said, the will of the Father for me was to go all the way to the cross. Говорит, что Бог хотел, чтобы я пошел на крест. What's God's will for you? А какая воля Божия для вас? What's God's will for you? Для тебя. You for me. И для меня. Am I willing to follow? Хочу ли я? His will. Следовать Его воле до самого конца. That's, I believe, what he's saying. Я верю в то, что он именно об этом говорит здесь. Okay. 39 стих. Oh, wow, 39. This verse has explosiveness. It's caused me many sleepless. Этот стих вызвал очень много бессонных ночей. What is Jesus saying? Что говорит здесь Иисус? He who has found his life, his soul, will lose it. He loses his soul. Тот, кто найдет свою душу, он потеряет ее. We'll find it. Тот, кто потеряет за меня, он найдет. This puzzle that is Jesus. Okay. What is the? What is really important in our world? Что на самом деле важно в нашем мире для молодых? In education, in school system. В образовательной системе. В образовании в целом. Подготовить специалистов, реализовать себя, построить карьеру. Prepare workers, experts to move in further in your career. Fulfill. Fulfill yourself. Себя. Be all military, isn't that military? Be all you can be. Военно звучит, быть всем, чем можешь быть. And what if you do? А если у тебя получится, если ты это сделаешь? Is that maybe what Jesus is talking Может about? Быть, об этом говорит Иисус? He who's found his life. Тот, кто нашел, найдет свою жизнь. I focus my entire life on me. Сосредоточен всю свою жизнь на себе. This is selfish self-fulfillment. Вот это эгоистичное самоосуществление. And I fulfill my potential. Я осуществляю свой потенциал. But it doesn't include God. Но это не включает в себя Бога. In the end, в конце, what do I have? Что у меня есть? Yeah. Карьера. Я сказала я. Me. What does Jesus say? А Иисус что говорит? You think you found it. Ты думаешь, что ты нашел, you fulfilled осуществил your dream. Свою мечту. And Jesus says, okay. Иисус говорит, хорошо. But in the end, но в конце, what have you got? Что у тебя nothing. Осталось? You got nothing. You think you found it, but in reality you've lost your life. Думаешь, что ты нашел свою жизнь, но lost our life на самом деле we focused on мы me. Потеряли свою жизнь, потому что были сосредоточены на себе. Центром моей жизни был я. But, но if I am the center of your life, если я центр твоей жизни, then what do you have at the end? То, что у тебя будет в итоге? You have fulfillment. You have completion. Будет осуществление, совершение, совершенность. This fullness of life. Полнота жизни. Now, is this, are these requirements of salvation? Это все условия для спасения? I don't think so. Я не думаю. Okay. I want to show you. I want to show you. Я хочу показать вам кое-что. This is disturbing for me. И для меня это очень мне от этого неспокойно совсем. But it's but it's very helpful though. It's very helpful. Что-то сегодня тяжко идет тебе, да? Соберись, он говорит, да? Да, и рассоберись. Тяжко тебе сегодня, не отберепал. Look at John 12. Что, по-другому надо было прочитать? Иоанна? Нет, типа... 12 глава. Тяжело идет тебе, ну как-то так. Знаешь, паузу вот это, думаю, ждал. Еще раз. John 12, sorry. Иоанна 12 глава. 42. 42 стих. Look at this verse. 42 and 43. 42-43. Впрочем, даже среди начальников многие поверили в Иисуса, хотя из боязни перед фарисеями и перед теми, что их отлучат от синагоги, они не говорили о своей вере. Похвала людей была для них дороже одобрения Бога. Is that really there? Мы точно прочитали то, что прочитали. Okay, first question. Первый вопрос. Are these guys believers? Эти люди верующие? Да. I think yes. Я думаю, да. What about this? Матфея. What we just talked about. Matthew chapter 10. Матфея. Те стихи. Условия, чтобы получить награду потом. It's a requirement for reward later, in the end. Yeah. Hopefully, I hope надеюсь, that these men matured. Что вот эти люди в итоге потом стали зрелыми. Yeah. I hope so. Я надеюсь. Okay. Are they believers? Они верующие? Are they walking the path of discipleship? Идут по пути ученичества? No. Нет. Definitely not. What were they more concerned about? Were they primarily concerned about God's will? О чем они в основном думали? About following Christ no matter what? О том, чтобы следовать за Иисусом, несмотря на что? Боялись осуждения. No. Were afraid of judgment. They were more concerned about themselves. Они больше думали о себе. Concerned about preserving their own lives. О том, чтобы сохранить свою жизнь, свою репутацию. Right? That's what they were concerned about. Вот о чем они думали. It's very sad. Это очень грустно. The redeeming truth is this. И, но искупительная истина. Discipleship is a process. Ученичество это процесс. Okay. It's okay. People are on a process. Это процесс. Okay. You can go on. Interesting. In still in John 19:38. Иоанна 19:38 стих. Look at this. This man who's very, we know him very well. Joseph of Arimathea. Мы очень хорошо этого человека знаем. Иосиф Аримафейский. 38 стих. He was a disciple. Says he was a disciple. There it is. He was a believer. Он был учеником. Okay. He followed Jesus. То есть, but a secret one, because he was afraid of the Jews. Но тайным, потому что он боялся. He didn't want anybody to know. Иудеев, он не хотел, чтобы кто-то знал. Это кто Иисуса купил Иисусу гробницу и потом тело забрал, да? For Jesus and took the body. Yeah. Да. У него же еще там Кент был, тоже то же самое. With him. Yeah. He probably was the same. Yeah. So he was in process. Он был в процессе. But we need to be clear that this is something that Jesus is calling us to. Нужно ясно понять, что это то, к чему призывает нас Иисус. Some people they repent. They put their faith in Jesus. Некоторые люди каются, верят в Иисуса Христа. And they're excited about their faith. И они рады своей вере. And something happens. Что-то происходит. Instead of continuing the process of growth, чтобы продолжать процесс роста, moving on and to become this, something stops. Двигаться и становиться как они. They become rocky soil. They become rocky soil. Yeah, maybe. Yeah. There are other examples. Есть еще другие примеры. Exactly. We don't have time for that. У нас на это нет okay, времени. I want to look at these others, all right? In Matthew, let's go to chapter 16. Матфея, давайте 16 главу откроем. Similar, but похожее место, a little bit different. Немножко отличается. Матфея 16:26. Да. 24 to 26. Потом Иисус сказал ученикам: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Ведь что польза человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу?» What does Jesus add here? Что тут хочет сказать Иисус? Это отдать свою жизнь, понятно, полностью изменить. Give our life and completely change our way of life. Mm-hmm. Mm-hmm. About profit and loss. Пользе и потери. То, что мы можем получить, и то, что мы можем потерять. This is what Jesus is talking about so often. Profit and loss. It's like a business. О чем Иисус часто говорит. It's like business. Как в бизнесе. Profit and loss. Profit column, loss column. Колонка дохода, колонка убытка. What we think we've profited, what то, we've really profited, what we think we've lost, то, что what мы really получили, lost. И то, что мы на самом деле получили, то, что мы думаем, что мы потеряли, и то, что мы на самом деле потеряли. This is where it. What's the value? You can gain the whole world, become wealthy, famous. В чем ценность, если ты получишь весь мир, станешь богатым, будешь знаменитым, и все, что у тебя хочешь, будет. And you're not following your creator. Но ты не следуешь своему создателю. Look at Mark 8:38. Марка 8 глава. It's a parallel. 38 стих. Последний стих. Look at verse 38. What is he talking about in 38? He adds that this is more than what we see in Matthew. Это он добавляет. Это тот же стих, который в Матфея, только здесь добавлено. Wow, I read that verse and I go. Читаю этот стих. Страшно. Scary. Yeah, it's hard, isn't it? This is a little scary. Тяжело, немножко страшно. What's he talking about? О чем он говорит? You lose your salvation? Потеряете спасение? I don't think so. What's he talking about? О чем он говорит? We have to understand that. Нам We're нужно. Not talking about losing anybody's losing their salvation. Нам нужно понять то, что мы не говорим о потере спасения. That's clear. Это ясно. Okay. So if not, поэтому, then what? Если не об этом, то тогда о чем? Jesus is calling us to a higher standard, isn't he? Иисус призывает нас взять. Do you think that one day выше стандарт? When we stand before Jesus, так вы думаете, когда однажды мы предстанем перед Иисусом? As he thinks about, I don't know what's exactly going to happen. I don't know. Я не знаю точно, как это будет. Я знаю, что моя жизнь будет осуждена. Do you think there will be moments as we have that conversation? Думаете ли вы, что будут моменты, когда во время этого разговора there might be a tear. Может, будет слеза, come down Jesus' cheek, которая будет катиться по щеке Иисуса? I think there will. Я думаю, будет. And I think that's what we're talking about here. Я думаю, об этом мы говорим. You didn't stand up for me. Ты не заступился за меня. Why not? Почему? And I won't have an answer. И у меня не будет ответа. Is that going to go into eternity? И will that emotion continue into eternity? Это чувство. Будет ли оно дальше в вечности? No, I don't believe that at all. Нет, я не верю в это совсем. That's what that moment is. It's a cleansing moment. Вот в чем суть этого момента. Это очищающий момент. Because he's forgiven us. Потому что он простил нас. But he has emotions. Но у него также есть эмоции. And we're gonna hurt him. И мы I have hurt him. Оскорбим его. Я оскорбил его. And there's going to be those moments. И будут моменты. What happened? Что случилось? We are called to something greater. Мы призваны к чему-то большему. That's what we're talking about. Вот о чем мы говорим. That's what these verses are about. Вот о чем эти стихи. We read John. Some of the leaders, they believed in Jesus, but they were afraid to say anything. В Иоанна мы прочитали о том, что были лидеры, которые верили в Иисуса, но они ничего не говорили. What will people say? What will people think? Что подумают люди? So, что они могут сказать, поэтому они утихали. That's what these verses are talking about. Вот о чем эти стихи. Okay. John chapter 12. Иоанна 12 глава. Very interesting situation happened. Интересная ситуация. This is right at the end of Jesus' life. В конце. Just before the end. Иисуса перед концом. Okay. John 12. I gave you these verses last time. 12 глава, я дал вам эти стихи в прошлый раз. John 12. С 20 по 26 стих. You really want to look at the final two or three verses. И последние. В основном рассмотрим стихи. Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды в Галилее, и попросили: «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». Филипп пошел к Андрею, и они вдвоем подошли и сказали об этом Иисусу. Вот что за ситуация. И что дальше происходит? Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее, но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен и следовать за мной, и где я, там будет и мой слуга, и Отец мой прославит того, кто служит мне». I don't know if that's the answer these Greek fellows were expecting. Не знаю, ожидали ли эти греки такой ответ. Услышать. What does Jesus say? Что тут хочет сказать Иисус? Verse 24. 24 стих. Beginning, he starts in 24. С 24. His answer. Его ответ начинается. What is it? Что? Death. He's talking about death. Он говорит здесь о смерти. What's supposed to die? Что должно умереть? What needs to die? Что должно умереть? Me. Yeah. My desire for Моё желание. Me being in the center. Быть в центре. My desire for me being Моё желание being fulfilled and popular. Осуществиться, быть знаменитым. Me needs to die. Просто я должен умереть. Isn't that what he's talking about in 25? В 25-м об этом же говорит. He who loves his life. I'm not going to die. No. Тот, кто любит свою жизнь. Я не хочу умирать. Нет, я не собираюсь умирать. I'm important. Я важен. I have value. У меня есть. I need to not die. Во мне есть ценность. Be more of me, because I'm so important. Мне нельзя умирать. Мне нужно больше становиться, потому что я важен. It's very similar. These are similar to what Jesus has already said. Похоже на то, что Иисус ранее сказал. Is this salvation? Спасение? Or is this something more? Или что-то большее? I think it's something more. Нет, что-то большее. Turn over a few pages, a few chapters to 15, please. 15 главу давайте откроем, пожалуйста. 15:1, begin of verse 1. 15 глава, с первого стиха. Jesus has this beautiful picture. Иисус дает очень красивый образ. It's a picture of a vineyard. Образ виноградника. He is the vine. Он лоза. And then we are the branches. А мы ветви. He talks about how we need to if you're not connected to the vine. Он говорит, что если вы не связаны с лозой, then there's no life. То не будет жизни. You have to be connected to the vine. Вы должны быть связаны с лозой. Then he goes on, he talks about something more. Beginning about дальше он говорит five and подробнее. He starts talking about verse 5, he talks about bearing much fruit. Он говорит о том, чтобы приносить много плода. Fruit. Плод. Приносить плод. Is fruit the connection? Плод — это связь. He's talking about the connection, being connected to the vine. Плод имеется в виду, что это связано с or is this something more? Лозой или что-то здесь больше? I think it's something more. Я думаю, что что-то большее здесь. Now, obviously, a branch cannot bear fruit. Очевидно, что ветвь не может принести плод, если она не связана. But no. Some branches that are connected. Ветви, которые связаны, pretty poor fruit bearers. Тоже могут быть очень плохими плодоносителями. Have you ever walked through a vineyard? Проходили мимо виноградника? Была у вас такая возможность? Какого? Прямо такого большого? Like a big. Да, большие-большие. В полях. No? Проезжали. Just driving by. I grew up with vineyards. Я вырос среди виноградника. Yeah, it's just part of life in California. Это часть калифорнийской жизни. Some branches, there's lots and lots of fruit. На некоторых ветвях очень много-много плода. Some branches are pretty crummy. На некоторых не очень. Okay. You have both. Есть и то, и то. Now the farmer. Ну, фермер. Which branches does he want? Какие ему нужны ветви? Well, obvious. Ну, очевидно же. He wants branches that have lots of fruit. Ему нужны ветви с большим количеством плода. And that's what Jesus is talking about here. He says, I want you to bear much fruit. И вот о чём Иисус говорит здесь. Я хочу, чтобы вы приносили много плода. Now, look at verse 8. Восьмой стих, давайте посмотрим. It's very interesting. Очень интересно. Now, I don't know the translation. We're going to have to look at the, how the Russian is translated. Надо посмотреть, перевод здесь какой. Verse 8. Father is glorified by this, that you bear much fruit. Yes? If you bring much fruit, you prove to be my disciples. If it says we have, if you bring fruit, much fruit, and if you'll be my disciples, then my Father will be glorified. Mm-hmm. Okay. I like this translation. Мне нравится вот этот перевод. Because I think it represents the what the потому что the scripture is saying. Думаю, что здесь показывает то, что говорится в Писании. Ударило перевод. Если мой отец будет прославлен, и вы будете приносить много плода, то вы докажете тем самым, что вы мои ученики. By bearing much fruit, принося много плода, this proves, покажет урожай. Когда вы делаете это, то вы доказываете то, что вы ученик Иисуса Христа. What is the fruit? Что такое плод? What's the fruit? Что-то, чего раньше не было. Something that never existed before. Результаты деятельности. Results. Results, yeah, yeah. Let's be specific. Давайте конкретнее. For a Christian, for a follower of Jesus. Для последователя Иисуса Христа. What is the fruit? Что такое плод? Ну, если, например, человек занимается, у него есть дар евангелизировать. If someone has a приходят новые люди в церковь, вот, evangelizing. Плоды. Oh. And he brings people to the church. Come in, sit down. I'm sorry, go ahead, Mama. If there's someone who has a gift of evangelism and he brings people to the church, then that's his fruit. Okay. Хорошо. All right, what else? А еще что? What else is fruit? Что еще является плодом? Ну, наши, как там, вот это... Или то именно плоды Духа считаются? Изменения именно в нас, мы более... The fruit of the Spirit. Мы можем больше радоваться, но другую радость обретать. When we are happy, when we are glad and joyful. Мир находить там. Give her joy is they're different. Very, very important question. Очень-очень важный вопрос. Is that fruit, the same kind of fruit? Тоже плод. Are both of them fruit that the farmer is looking for on his branches? И тот фрукт, плод на своих ветвях. Is it either or? Это или и. Or is it both? Или и то, и то. What do you think? Как вы думаете? Я думаю оба, потому что в первую очередь должно произойти какая-то перемена в нас, что-то новое образоваться для того, чтобы мы могли. So that we can bring other types of... Okay, I would agree. Я согласен. I try to be a both-and person. Я пытаюсь быть тем и тем человеком. Unless I'm forced to be an either-or person. Только если я вынужден быть или. Okay. И или. The scripture talks about fruit being in the context of evangelism. Это должно быть что-то в контексте евангелизма. Exactly. Absolutely true. Да, правда. Okay. That is fruit. We want more fruit. We want more people to больше. Believe the truth. Да, нам нужно, чтобы больше людей поверило в истину. To come to Christ, to repent, and put their faith in Jesus. Поверить в Иисуса. Absolutely. That's fruit. Это плод. Okay. But this is fruit too. Но вот это тоже плод. What kind of fruit is this? Какой? You could look at it as external. Смотреть на этот плод как внешний. And this is internal. Внутренний. Okay. Where is it, John? Плоды духа. Ah, this is a test. Проверка. If you don't know, guess Romans. Если good, не знаете, это первая ваша попытка должна быть римлян. Galatians 5. Галатам 5. Galatians 5. If a person is going to be a follower, a wholehearted follower, если человек хочет быть искренним последователем, discipleship, what we're talking about, Иисуса Христа, ученичество, то, о чем мы говорим. What's the evidence? What's the proof? Какое доказательство? Well, two main areas. Две основные стороны области. We're telling people. Мы рассказываем людям. I don't save anybody. Я не имею в виду всем, любому. But God uses us. Но или anybody has to tell, or you can tell, you're not supposed to tell anybody. Well, Who's telling? Okay, we are supposed to be telling. Yeah, we're supposed to be telling. But not every believer. Not every believer does. You said, but we are not to tell. It doesn't matter who we tell about. Okay, I'm sorry, I don't. You said, but we're not to tell anybody. Повтори. Anybody who? Non-believer or believer? We're not supposed to. Did I say that? Yeah. Yeah, you're told that you're not supposed to tell anyone. So you mean it doesn't matter who you tell, or it doesn't matter who's the Christian that tells? So maybe. Okay, I'm sorry. I don't know what I was saying. Хорошо. All right, I'm sorry. I don't want to confuse. Let's back up then. We're supposed to be telling. This is our role. Это наша роль. We should be telling. Мы должны говорить. Ой, мама. Меня бесит уже просто. Это муха вырабатывает у нас терпение. Не терпеливый человек. The Holy Spirit brings people to. Святой Дух приводит людей к вере. Не я. But I need to be telling. I need to be telling people. Мне нужно рассказывать людям. Lord willing, we will see fruit. People. Come to Christ. Воля Божья, чтобы мы увидели плод. But secondly, плод того, что люди приходят. Second part of ну, второе, fruit that shows I'm a disciple, shows that I'm a wholehearted disciple того, of Jesus показывает, Christ. Того, что показывает, что я приношу плод, я искренний последователь Иисуса Христа. Is it my character is going to be changed? Мой характер, он поменяется. How? Как? Well, ну. Galatians 5. Галатам 5. What does it say in Galatians 5? Что там? The fruit of the Spirit. Дух. What is it? All right. Какие, how many? Хорошо. Сколько? Okay. How many? Yeah. Okay. Aha. Very good. Okay. Из трех двух. Galatians chapter 5. There are 9 characteristics listed there. 9. Характеристик. All right. This is important for class and discipleship. Очень важно для занятий ученичества. This is who I need to be. Вот таким я должен быть. Fruit of the Spirit is what? Плоды Духа какие? Любовь. First love. Радость. Joy. Joy. Peace. Peace. One syllable. Один слог. In English. В английском. Okay. All right. Love, joy, and peace. Любовь, радость, мир. Am I person? Am I a loving person? Любящий ли я человек? Am I a joyful person? Радостный ли я человек? Do I have peace in my life? Есть ли у меня мир в своей жизни? Okay, now we could talk about each one of these a long time. Очень долго можем говорить о каждом из этих. Love, joy, peace. Любовь, okay. Радость мир. Next three. Следующие три. What are they? Какие? Долготерпение. It's not cheating to look in your Bible. Можно смотреть, подсматривать. It's never cheating to look in your Bible. Это никогда не запрещено. Joy, peace. Next three. Следующие три. Долготерпение, великодушие. Kindness. Терпение, доброта. Goodness. Right? Patience. Kind. Am I Я patient терпеливый person? Я нет. I'm working on it. I'm working on it. Работаю над этим. Patience, kindness. Am I kind? Добрый ли я человек? And goodness. И великодушие. Что такое великодушие? Those things need to be growing in my life. Три черты характера должны развиваться, расти в моей жизни. And then, и потом, three more. What три, are they? Три слога. Верность, правда. Faithfulness. Верность. Right? Кротость, умение владеть собой. Humility. Or meekness. Faithfulness. Верность. Faithfulness. Yes. Meekness or in English usually gentleness. Как там у нас? Кротость. Кротость. Okay. And then the last one is interesting. Очень интересно. Self-control. Умение владеть собой. Self-control. Умение владеть собой. Доброе утро, Рома. Faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. I want those characteristics. Я хочу, чтобы эти характеристики были в моей жизни и в вашей. Я хочу, чтобы они были в вашей. Need to be changing. Нужно меняться. It's the fruit of what? It's the fruit Плод чего? Духа. Fruit of the Spirit. Духа. Плод духа. What's the source? Где источник? Is it me just trying harder? Это я, который пытаюсь сильнее, сильнее. No, it's not. Стараюсь, нет, не я. It is submission to подчинение God. Богу. How do I do that? Как мне это сделать? This, okay, it's not a myth. There's no нет, magic, there's no mystery. I don't like those ideas. Мне не нравятся. It's not true. Эти идеи, what is правда, it? Что it's это? Very simple. Очень просто. Where does it begin? Где what все do это we say? Начинается? I'm like a broken record. I know it. I'm sorry, but I'm not sorry. Сломанная пластинка. Извините, не извините. Where does it begin? Где это начинается? Все это. Иоанна начинается. В Библии начинается.